Глава 19. Чем ближе подходил день суда, тем больше на Арса накатывала странная тоска. О нет, о том, что он отправил к праотцам сыночка Эриды, прекрасного принца Шираса, он не сожалел ни разу. Разве что о возможности размазать его при всех на глазах у ведьмы. Эти ее глаза... Слишком прямо и бесстрашно смотрела она на него, как сама смерть. Тревожно становилось в груди каждый раз, когда он видел ее и думал, что скоро эта холодная красавица-ведьма будет ему принадлежать. Хотелось прижать ее к себе, причинить боль, согнуть и сказать «Запомни, ты моя!». Но еще больше хотелось боли самому, как тогда. Тот момент, солнечный день, совсем юная девчонка, испуганная, нежная. Добыча. Ее тонкая рука в его сильной руке, жажда обладания. И неожиданный удар, несущий смерть. Все его чувства замкнуло на этом странном сочетании. Он и раньше был чокнутым и любил погорячее, а сейчас чувствовал себя больным ублюдком, потому что был повернут на ней. Ар сам не знал, чего ему хочется сильнее, любить ее или убить. В любом случае, это быстро для нее не закончится. Он намерен был взять от ведьмы все. С упорством настоящего маньяка он подстерегал ее каждый день в разных местах, чтобы просто увидеть, удостовериться, что это не плод его больной фантазии. А в этот день он просто ждал ее у черной башни. Срок на исходе. Все было почти как тогда. Палящий зной, как жидкий мед, она вышла из дверей и остановилась на узкой полосочке отмостки перед дверью, щурясь на солнце. Потом сошла со ступеньки на мостовую, оглянулась и увидела его. Рядом с ней торчала охрана. Плевать! Арсу было важно удержать зрительный контакт. Он одними губами проговорил. «Ну что, ведьма, скоро будешь моей». Презрение во взгляде, холод — как будто он грязь под ее ногами. Она уже отворачивалась, когда Арс взревел. «Ждешь его? Напрасно! Он не придет!» А вот сейчас ведьма снова смотрела на него. Но ее гребаная охрана мгновенно закрыла ее от него. Но это был его момент. И Арс закричал. «На меня смотри, ведьма! Он не придет, а я здесь!» И тут она отодвинула стражи в сторону и обернулась к нему. Арс не ожидал. «Зря ты это сказал», — проговорила ведьма. Ее светлые глаза в тот момент показались ему черными, как смерть. Арс невольно похолодел. Но охрана уже сомкнулась вокруг нее, а в следующее мгновение никого из них у черной башни не было. Он остался один на залитой зноем улице. Застыл, нервно сглатывая, не понимая, что с ним творится. Потом завел байк и рванулся с места. Осознание пришло постепенно, и вместе с ним сомнение. А в голове вставал вопрос, точно ли он уничтожил тогда своего бывшего дружка Шираса. Арс снова и снова прокручивал в голове все до мелочей. Он сам видел, как сдох гадский принц. Его холодное тело забрали маги, «Чёрт! Сейчас он готов был взбеситься. Мог Шираз выжить? Не мог. Не должен был. После такого не выживают. Да и сам он видел после этого Эриду, на ней лица не было. Всезнающая ходила, как в воду опущенная, несколько недель. Но! Теперь уже все казалось ему подозрительным. И то, что всезнающая Эрида взяла девчонку-ведьму под свое крылышко, и то, что Амра все это время жила и училась здесь, однако были и контрдоводы. У девчонки мертвый дар, где ей учиться, как не у них, владеющих силой жизни и смерти. Но самым главным и убедительным в его глазах было то, что папаша-змей приставил к ней смазливого синеглазого змея. Явно сделано с дальним прицелом. У нагов ничего просто так не бывает. Так что нет, зря он переполошился, все чисто. Но Арс был не из тех, кто оставит все на самотек. Ему нужно было подстраховаться. Последние 5 лет он прожил изгоем. Арсу не простили ни позорный суд, ни то, что по его вине, неважно, прямой или косвенной, пострадали наследники 4 влиятельных семей. До последнего времени он и не стремился это положение исправить, его все устраивало. Он держался в стороне от всего того, что происходило в общине асуров, его это не интересовало, был сам по себе. А сейчас неожиданно осознал, что ему может понадобиться помощь. В первую очередь Арс разыскал сестру. С ней он тоже не общался с того самого момента, как выставил ее из своего дома. Однако это не помешало ему вызвонить ее и назначить встречу. Он даже доступ в дом ей открыл и стал ждать, отвернувшись к стене. Стена была черная, гранитная. На ней он каждый день прочерчивал зарубку. Зарубок тут было много. Он коснулся их рукой, а потом сжал кулак. Через некоторое время уловил колебания внешнего контура, а еще минуту спустя по полу зацокали ее каблуки. Подошла к нему и сходу выпалила. «Пошел ты! Не звони мне больше никогда!» «Помолчи, Азра!» — бросил он. «Я же сказал, дело есть!» «Плевать мне на твои дела!» «А мне на твои нет!» Сказал это и обернулся. «Что за...» Она скривилась, как будто тухлятину съела. «Помнишь, о чем мы говорили в последний раз?» «Когда ты засал в штаны и выгнал меня?» «Да», — кивнул он. «Только я не засал. Просто времени подходящее было». «А сейчас?» Она саркастически усмехнулась. «Сейчас да», — сказал он просто и показал ей затянутую в черную кожаную перчатку левую руку. «Срок подходит. «Скоро я от этого избавлюсь. Ты говорила, что хочешь поквитаться?» Арс знал, что сестра еще несколько раз сталкивалась с женой Гадесса и каждый раз проигрывала. Помогать сестре он не собирался, но ему нужны были ее связи. А связи у Азры были. Она вертелась в политических кругах. «Я помогу тебе, поняла? А ты поможешь мне!» Азра хмурилась, но он знал свою сестру. Ее надо было правильно мотивировать. «Что тебе нужно?» — спросила она наконец. «Ничего особенного. Мне нужно...» Арс поморщился и почесал левую бровь. У него Шираз не шел из головы. Сдох он или не сдох? Если не сдох, то, помня, как чертов принц заявился на суде, Арс подозревал, что этот ублюдок может повторить трюк. Чем дольше он об этом думал, тем более вероятным казался ему такой расклад. «Мне нужно, чтобы в день суда кое-кто не смог пересечь границу, ясно? А если все-таки пересечет, чтобы он не попал в зал?» Сестра презрительно хмыкнула. «Это еще не все. Мне нужно, чтобы там не было Гадесса». Некоторое время она смотрела на него молча, потом бросила. «Я подумаю, что можно сделать!» Развернулась и ушла. Арс вернулся к стене и прочертил ногтем еще одну глубокую борозду. Потом снял перчатку и сжал омертвелую руку в кулак. Он подстраховался, но этого казалось мало. Что-то все равно могло пойти не так. Саха уже несколько раз искал встречи с Гарудом Амаром, но все время по разным причинам срывалось. А тут повезло. Пернатый явился на сеанс к Долгетовой теще, и Саха немедленно помчался туда. Долгет предупредил, но Саха все равно застыл, не решаясь подойти. Слишком странно выглядело то, что представилось его глазам. Он даже не знал, с чем сравнить. Наверное, с реабилитацией тяжелобольного. Другого ничего в голову не лезло. Но черт бы его побрал. Сейчас шел эксперимент, вмешиваться в течение которого было нельзя. Гарут Амар, невозмутимый и строгий в своем извечном сером костюме, прогуливался рядом с Софией Карловной, а навстречу им медленно приближался отец Леры, ведя за руки Машеньку и Данияра. Казалось бы, что тут особенного? Дедушка гуляет с внуками, но не тогда, когда рядом смертельный враг, пусть и отказавшийся от планов мести, но опасный. В этом были колоссальные доверие и риск, и Саха видел, что для бессмертного орла это не меньшее испытание. Он был напряжен и шумно дышал, хоть и хотел казаться бесстрастным. «Давайте подойдем ближе», — сказала ему София Карловна. А тот кивнул, непроизвольным жестом отряхивая полы пиджака, и подошел к ним. Все существо Сахи рванулось закрыть собой детей, защитить. Он подался вперед и замер. Некоторое время они стояли друг против друга. Бессмертный орел замер, глядя на мальчика, а ребенок смотрел на него. Чего стоило Сахи сдержаться, ведь Данияр наг. Вдруг у этого древнего монстра переклинит в мозгах. На мгновение все замерло, дрогнул воздух маревом, потом Гарут Амар медленно протянул руку ладонью вверх. Машенька, любимица Апсара, доверчиво протянула ему свою ладошку, и они вчетвером стали прогуливаться вдоль берега подземной реки. «Не волнуйтесь», — тихо проговорила София Карловна. «Александр Романович полностью контролирует ситуацию». Она подошла незаметно. Саха был слишком напряжен, не отрывал глаз от этой странной команды. Но вот они повернули назад. «Очень хорошо», — проговорила София Карловна и пошла к ним. «А теперь закрепить контакт. Давайте мне другую руку, Гарут Кашьялович. Отлично, вот так». Саха только сейчас понял, что все это время не дышал, и на секунду представил, если с ним творится такое, то что творилось в этот момент с Далгетом и Лерой. Потом подумал, что не хочет этого представлять. А те прошлись еще немного, потом Александр Романович с внуками пошел дальше, а София Карловна повела своего пациента обратно. Они остановились у входа в павильон и о чем-то тихо говорили. Саха уловил только конец фразы. «И надо закрыть гештальт». «А это обязательно?» — спросил Гарут Амар, морщась. Видно было, что эта идея ему не особенно нравилась. «Обязательно!» — серьезно кивнула приятная пожилая дама. «Что ж», — кивнул Гарут Амар. Потом попрощался с Далгетовой тещей, отошел в сторону тоннелей и только после этого соизволил, наконец, его заметить. Нахальный белый змееныш. Гарут Амар в который раз дивился запредельной наглости этого Сахи Умранова. Наглый мальчишка, посмеивший явиться к нему с мечом. Впрочем, он ловил себя на мысли, что не испытывал ни ненависти, ни злости. Его личный цикл сменился, и жизнь бессмертного орла пошла на новый виток. Помочь? Не по щелчку пальцев, конечно. Да и кто ж делает такие дела ночью? Он дождался рассвета, расправил огненные крылья и взлетел в небо. Где искать землю фениксов, Гарут Амар примерно знал. А вот где именно искать пропавшего сыночка Эриды, и жив ли он вообще... Миров, по которым предстояло пройти, было множество. Но забираться так далеко на запад орлу еще не приходилось. Он убеждал себя, что только глянет, ведь он ничего не обещал, его это не касается. Парил, а рассветная дымка все время оставалась за спиной. Он уже почти преодолел грань, когда увидел, как полыхнули, накрывая весь горизонт, два гигантских сполоха, индиговый и изумрудный. Фениксы. Рванулись навстречу солнцу, мелькнули перед глазами и исчезли. А он замер на месте, а потом забил крыльями и чуть не бросился следом. Его неожиданно захватило этим порывом, как будто внезапно вернулась его горячая молодость. А горизонт снова был чист, и из-за края брызнули первые золотые лучи. Он развернулся и полетел обратно. Накануне вечером. Амра была дома в резиденции главы клана Черных Нагов. Собиралась вся семья, отсутствовал только Саха. Все они старались поддержать ее, но видно было, что все нервничали. В конце концов Диля не выдержала, рявкнула. «Ну хочешь, не ходи вообще на этот чертов суд! Мы сами пойдем и уроем там всех!» «Нет!» Амра покачала головой. «Не пойти на суд значило показать слабость». «Я справлюсь», — сказала она. Диля эмоционально вскинула руки и громко выругалась. Она опять была беременна, опять будет дочь, еще одна ведьмочка. Потом проворчала. «Ладно, не обращайте внимания, это все гормоны». И ушла искать малышку Алиану. Остальные опять стали обсуждать варианты, а бабушка тихонько тронула Амру за руку и повела ее на свою половину. Теперь Амра сидела на диване. Рядом с ней устроилась, блестя глазами, дымчатая кошка. На столике напротив стояла большая клетка с попугайчиками. А вокруг много растений в катках и кашпо. Зелено, совсем как в оранжерее, кружевные тени на стенах. Бабушка Адиля вытащила из резного ящичка старинную спиртовку, зажгла и поставила на нее крохотный котелок. Потом влила немного воды из закупоренной воском бутыли, всыпала по очереди несколько щепоток трав и порошков. Очень скоро варево забулькало, поднялся дымок, Амра знала, что дальше будет. «На, выпей это», — сказала бабушка. И протянула ей хрустальный стаканчик с густой зеленовато-опаловой жидкостью. Амра уставилась на стаканчик, потом взяла и выпила залпом. Обычно бабушка давала ей это питье в день, когда истаивала красная лента, чтобы поддержать еще год. Но сейчас она дала укрепляющее питье на месяц раньше, перед судом. «Запомни, у тебя еще месяц, а завтра, что бы ни произошло, неважно. И не волнуйся, мы все будем рядом с тобой». «Ты тоже не веришь, что он вернется?» — спросила Амра, глядя прямо в глаза пожилой ведьме. Бабушка Адиля шумно вздохнула и вдруг выдала. «Хочешь, раскинем карты на судьбу?» «Ну ты даешь, бабуля!» — скептически расхохоталась Амра. «Девочка моя, судьбу не обмануть!» — строго сказала пожилая ведьма. Как будто порыв ветра пронесся, побежали мурашки по коже. Она кивнула. «Хорошо». Карты ложились рубашками вверх. Один ряд, другой, вверху и внизу. По три. И еще ряд. Потом бабушка переворачивала их по одной, губы шевелились. Амра смотрела в сторону, не хотела этого видеть. Когда слишком долго ждешь, трудно поверить, что вот оно, наконец, произойдет. Начинаешь искать причины, подтасовывать факты и выдумывать им логические объяснения. На самом деле все просто. Страшно поверить и обмануться. Вероятность того, что снова один в один все повторится так, как было 5 лет назад в день суда, настолько мала, что фактически равна нулю. Так не бывает. Но красная нить, она была крепка, как никогда. Если бы не красная нить, Амра давно бы опустила руки. «Ничего не пойму», — в конце концов пробормотала бабушка, глядя на нее поверх очков, и смешала карты. «Ну, что там?» — не выдержала она. «Хм, оправдаются все твои ожидания, и плохие, и хорошие, но будет и что-то, чего ты не ждешь. Это и есть судьба». «Обожаю карты!» — покачала головой Амра. «Вот и все, тянуть дальше было бессмысленно». Тем же вечером они с Дилей и Гадесом ушли к Асурам, и с ней вместе бабушка и бессменный телохранитель Вагит. Завтра утром должен был состояться проклятый суд. Вчера Саха вернулся поздно, сам не понял, как так вышло. А сегодня с утра надо было пересекать границу общины Асуров. Их там встречали смотрящий и усиленный наряд стражи. Потому что несколько последних дней у границы и не только были провокации. «Как вы?» — спросил его зять. Саха только поморщился. Новостей никаких, с Гарудом Амаром он виделся вчера. Тот не отказал, однако и ничего не обещал. И вестей от Пернатова тоже никаких не было. Саха просил Долгетову тещу Софию Карловну передать, если вдруг что-то выяснится. А сейчас они шли по площади. Видно было, как пикеты стражи сдерживают толпу. Хвост свой сожрать. Саха думал, тяжело было, когда старшую дочь выдавал замуж. Сейчас все в 100 раз хуже. Словно в ответ на его мысли Гадес сказал: «Амру это в любом случае ни к чему не обязывает. Бой будет за право называться ее женихом. Пойдемте, я вас провожу». Потом оглянулся вокруг и добавил: «Мне надо будет вернуться. В городе беспорядки, все как с цепи сорвались. К началу буду». Малышку Алиану и вообще всех детей отправили к Далгету и Лере. Так безопаснее. Не нравились Гадесу постоянные беспорядки, он бы и Диль убрал оттуда от греха подальше, но с ней спорить было бесполезно. Странно прошла ночь. Амра давно уже считала себя самодостаточной и взрослой, а тут она так и просидела весь вечер, положив голову на колени бабушки. Та гладила ее по волосам и рассказывала древние истории, больше похожие на сказки. Как заснула, сама не заметила. Утром Амра чувствовала себя бодрой и была готова ко всему, что может сегодня произойти. И все-таки, когда от главы общины пришел вызов, на какой-то миг она дрогнула, но быстро взяла себя в руки. Помогла мысль о том, что Арс будет драться насмерть, а ей не хотелось, чтобы кто-то умер из-за нее. Что-то темное шевельнулось в душе, она еще сама не знала, как решит эту проблему. Но додумать не успела, надо было идти на суд. Выходили по очереди, впереди Вагит, потом она, Диля, бабушка и с ними Элха. Куратор пришла поддержать Амру и по секрету сообщила: «Там тебя наши парни ждут!» Снаружи их действительно ждали. Стражи стояли плотной стеной, за их спинами молодые асуры. Стоило Амре появиться на площадке перед дверью, ей тут же стали махать и выкрикивать ее имя. «О, популярность зашкаливает!» — ткнула ее в бок Диля. «Ты прямо звезда!» Было приятно. Хотелось бы махнуть им рукой в ответ, но тут был еще кое-кто. Арс на своем черном байке. Взревел мотор, он подъехал ближе и осклабился. «Ну что, будущие родственники, день пришел!» И уже громче, специально для Амры. «Смотри на меня, ведьма! Я претендую на тебя по праву первого!» «Претендовать ты здесь можешь только на свои яйца!» Бросила Диля, а тот язвительно процедил: «Ты лучше за своим мужем следи, а то...» «А то что?» Нехорошо усмехнулась Диля. «Не знаю, мало ли...» И расхохотался. «Довольно болтовни, нам пора!» Сказала Амра, спускаясь на землю. Ей вдруг показалось, что Арс специально тянет время, выгадывает что-то. Вокруг них тут же сомкнулась стража, а в следующий миг они уже были у дома главы. Туда же смотрящий привел Саху с Наилёй, дядю Далгета и Захри, и еще и Нара с Такаром. Но как только привел, сразу извинился. Гадесу нужно было вернуться, его снова вызванивали. Сказал, что подойдет к началу. Сколько раз Амре не приходилось бывать в доме главы, каждый раз она поражалась контрасту между тем, каким казался этот особняк снаружи и что представлял собой внутри. Они снова проходили все эти степени защиты, следуя из холла в холл. Но вот, наконец, и последние двери. Ощущение перехода, иголки по коже. Зал был переполнен. Ярко полыхали факелы и жаровни. Как только они вошли, за их спинами сразу же сомкнулась толпа. Амра услышала шелестящий звук, обернулась и увидела, что двери зала закрываются. Она еще удивилась, потому что раньше эти двери всегда оставались открытыми, но не придала значения и прошла дальше.